Крис резко остановился, недоуменно нахмурившись. Он протер глаза, пытаясь убедиться, что да, ему это не привиделось. «Кто такой Джеймс Хоулитт, мать твою?» – заорал Крис, увидев совершенно новое лицо на одной из своих любимых карточки. «Чё ты забыл на моей коллекционной карточке? Какой-то случайный волосатый мужик». Пот настоящего ужаса выступил на лбу Криса. Он, еле выдавливая из себя слова, огляделся по сторонам и потом закричал: «Экзорциста!» – заорал Крис, как умалишенный, прижимая карточку к груди. Встав на ноги и не обращая на боль в руках, Крис выбежал из своей квартиры. «Джессика, вызывая экзорциста, в мою коллекционную карточку вселился какой-то брутальный канадский хрен». А, только отрыв дверь, он наткнулся на довольно смущенную Джессику, которая только-только собиралась выйти на лестничный пролет, и девушка застыла в нехарактерно стыдливой позе, будто бы ее застукали за чем-то постыдным. «Ты куда?» – недоуменно почесал голову Крис. «За бухлом», – моментально ответила Джессика. Кивнув и ни капельки не сомневаясь в этих словах, Крис показал Джессике карточку с ревущей командой. «Джессика, тут творится какая-то херня, Джессика с сомнением оглядела картонку. «Крутая карточка, да не в этом дело, Джессика», – панически указал Крис на определенную часть своей реликвии. «Тут появился хрен, которого быть не должно. Ты про азиата?» – Джессика нахмурилась. «Крис, это расизм, осуждаю». «Да не про азиата я», – помотал головой Крис. «Джеймса Хоулитта видишь?» «Нет, да как его можно не?» Крис резко остановился, наконец увидев, что загадочный мужчина пропал. «Экзорциста срочно!» – заорал пуще прежнего Крис. «Национальную гвардию, католическую церковь, гребаных охотников за привидениями. Пофиг кого, но мы должны. Успокойся ты уже наконец!» – прикрикнула на него Джессика, заставив Криса застыть на месте. «Что ты несешь вообще? Я как обычно рассматривал свою коллекцию», – сглотнул Крис, «а потом увидел человека на ней, которого быть там не должно. Подрассматривал ты имел в виду». Джессика неопределенно подняла и опустила правый кулак в воздухе. «Да иди ты нахрен, Джессика. Ну что еще тут можно подумать?» — вздохнула девушка. «Кому еще привидится какой-то случайный мужик?» «Мне не привиделось», — категорично ответил Крис. «Какой-то мужик материализовался, а после исчез с картинки. Ну, может, он устал», — пожала плечами Джессика. «А ты на что надеялся? Что он там весь день будет стоять? Иди ты нахрен со своими отсылками к Гарри Поттеру», — схватился за голову Крис. «Он точно там был. Я не сумасшедший». Стоило последнему предложению повиснуть в воздухе, как образовалась неловкая тишина. «Да не сумасшедший я», — оскорбленно Крис обратился к Джессике. Та вздохнула, достала любимую фляжку, но вздохнула еще раз, когда поняла, что в ней ничего нет. «Крис, ты просто переутомился», — как маленькому сообщила она ему. «Сегодняшний день был слишком сумасшедшим, ты пару раз умер, потом сломал руку, принял обезболивающее. Все просто наложилось друг на друга, вот тебе и видятся какие-то случайные брутальные мужики». «Да», — усомнился в собственном рассудке Крис. «Да с кем не бывает», — махнула та рукой. «Тебе просто нужно, ну, разгрузиться, понимаешь, возможно, добавить что-то новое в свои будни. Например, ну, почему бы тебе не начать бегать по утрам?» — сделала довольно здравое предложение Джессика. «Но у меня рука сломана», — с сомнением поднял он гипс. «Ну не нога же?» — подняла бровь Джессика. «Мне, например, в свое время помогло». «Да», — скептически поднял бровь Крис. «Что-то ты не похожа на того, кто встает по утрам для пробежки. Вот поэтому ты неопытный девственник, а я на коне», — фыркнула Джессика. «Тем более я знаю отличный лайфхак для пробежек по утрам». «Это какой же?» — пропустил один день, добавляешь полчаса к следующей пробежке. «Ау, звучит солидно», — медленно кивнул Крис. «Неужели помогает?» «Конечно», — довольно хмыкнула Джессика. «Вот, например, завтра я должна бежать 2 недели подряд». И Крис потерял дар речи, ведь подобное крыть было нечем. Глава 6. Ситуация выходит из-под контроля. Проводив Джессику неловким взглядом, Крис в очередной раз чуть ли не рентгеновским взглядом всмотрелся в коллекционную карточку. Но как бы ни пыжился парень, Джеймс Хоулитт так туда и не вернулся. Он, конечно, сделал вид, что повелся на успокоение Джессики, но сам ни капельки в это не верил. Крис точно видел новое действующее лицо на своей карточке, и никто его в этом не переубедит. Он был столь же реален, как старые разводы на его двери. «Может быть, это какой-то призрак? В смысле, не просто так у этого фантома есть конкретное имя, не так ли?» — Может быть, он хочет что-то ему сказать? Вздохнув и убрав карточки в карман, Крис с заминкой повернулся к своей квартире. Настроение на сон уже давно его покинуло. Ну, в тот момент, когда на его любимой вещи появился сраный непрошенный гость. После такого разве что захочется в туалет. В общем, решив, что некая прогулка, третья попытка за сегодняшний день, не помешает, Крис решил дойти хотя бы до своего места работы. Да что там идти, всего-то пару десятков метров. Возможно, мистер Крамер еще был там, в своем состоянии он, конечно, ничего перетащить не сможет, но, допустим, с кассой проблем возникнуть не должно, авось и отвлечется. Все-таки день был действительно тяжелым. 300 баксов, сонный санитар еле слышно зевнул, не меньше. Слышь, сузила глаза Джессика, давя в себе желание просто избить сидящего перед ней работника клиники. Дам сотку, тебе хватит, нифиг. Санитар резко остановился и слегка отстранился, когда Джессика смяла звонок на стойке регистрации. Одной рукой она превратила металлический предмет в кусок металлолома. Дежурный опасливо сглотнул, проникся, но все же не стал возникать. Деньги вперед. Скрипя сердцем и собственными зубами, Джессика отдала смятую купюру и проводила санитара, который скрылся во внутренних помещениях, злобных взглядом. Еще одна сотня баксов, потраченная на, можно сказать, первого встречного. Джессика Джонс никогда не считала себя альтруистом или той, кто поможет первому встречному. По доброте душевной, это совершенно не про нее. Возможно, и были в ее жизни моменты, когда она искренне хотела помогать людям, но ни к чему хорошему это не привело. Можно сказать, что ее только отчаливший корабль под названием «Юношеская непосредственность» столкнулась о скалу жестокой реальности. С того момента Джессика зареклась помогать, вообще, никому и никогда, и точно не за бесплатно. Тогда почему же Джессика тратит весь свой последний гонорар, в будущем планируемый превратиться в виски, на какого-то проходимца? Джессика сама не могла точно ответить на этот вопрос, хотя даже тут она врала самой себе. Кристофер Уоллес был просто похож на нее, не своим щенячьим характером, а обстоятельствами. Детство у Джессики было далеко от беззаботного, но Крис тут ее сделал, и все равно не испортился. В Крисе она видела такой же корабль, какой была она, полный бушующей энергии действия, и также она видела скалы, о которой он непременно и невероятно болезненным образом разобьется. По-другому в их сучьем мире быть не могло. Джессика очень хотела закрыть на это глаза, проигнорировать полный надежды взгляд, просто взять и залить все муки совести виски, как она делала постоянно. Но Джессика, какой бы она ни казалась окружающим, была невероятно слабым человеком, и тут она себя пересилить не смогла. Вернувшийся санитар с папкой в руке выдернул из ее, как всегда, депрессивных мыслей. «Читать здесь, при мне», — кинув перед ней папку, он вновь уселся за рабочее место, возвращаясь к игре за компьютером. «С собой забирать нельзя». «Поняла», — кивнула Джессика и взяла папку в руки. Джессика, хоть и была патологической алкоголичкой, гордилась своими детективными навыками. И для близкого знакомства с человеком нужно знать его прошлое, его нутро. Естественно, совесть за чтение личных вещей ее не гложила. Она отдала свои последние средства, накопленные на выпивку. Можно сказать, частичку души принесла в жертву. За это положена награда. Поэтому Джессика, отговорившись походом за выпивкой, пришла в Манхэттенскую психиатрическую клинику. И все ради дела одного очень любопытного пациента. «Ну-с, мой Бигги Смолс», — промурлыкала себе под нос Джессика. «Покажи, что ты от меня скрываешь». Медицинская карта 1128. Имя: Кристофер Джордж Латтер Уоллес. «Вы кто такие?» Возмущенный до глубины души, Крис обратился к группе грузчиков у своего места работы. «Вы чего творите?» Конец спонтанной прогулки чем-то экстраординарным, скорее всего, станет новой и неотъемлемой частью его жизни. Иначе Крис не мог объяснить целую группу деловито занимающихся своим делом грузчиков, которые выгружали все из его магазина. Естественно, Крис не мог пройти мимо или промолчать. Парень, прораб или бригадир всей этой компании, держащий сигареты меж зубов, нахмурился. «Не мешай сгружать нашу собственность. Что вы несете?» Начал по полной раздражаться Крис. «Этот магазин принадлежит мистеру Крамеру. Теперь нет». Последнее слово неизвестного словно ушат холодной воды прошлись по сознанию парня. Теперь-то он начал детальнее приглядываться к грузчикам. Во-первых, все белые и довольно грозные. Щетины на подбородках, редкие татуировки и шрамы. А это означало, что группа скорее всего принадлежала подпольному миру, а белые бандиты в Гарлеме довольно большая редкость. И это значило, что ирландцы вернулись. Понял, попытался сдержать дрожь в голосе Крис, медленно разворачиваясь. Возможно, он сможет отступить без потерь, а после перегруппироваться с Джессикой. Вот только лишь в фильмах тупые злодеи. Стой, знакомый, пробирающий до глубины души голос, заставил его замереть на месте. Словно марионетка, Крис повернул голову и увидел знакомое лицо, которое должно было сниться ему в кошмарах. Ну если бы он сегодня заснул. Джонни, прораб обратился к недавнему убийце Криса. Ты его знаешь? Знаю, удивленно покачал головой Джонни, рассматривая его с ног до головы. Я его застрелил. В руку, кинул второй намекающий взгляд на гипс. Я не уверен, нахмурился Джонни. Ты идешь со мной, и мне не нужны проблемы. Кое-как проблеял Крис. Да мне насрать, грубо схватил Джонни его за руку и повел внутрь магазина. Имя. Кристофер Джордж Латтер Уоллис. Возраст. 18 лет, на момент выписки. Пол. Мужской. Дата рождения. 22 августа 1988 года. Место проживания до госпитализации. Детский дом «Луч надежды», Нью-Йорк, США. Период пребывания в клинике. С 14 до 18 лет. В этих данных не было ничего удивительного или экстраординарного. Ну, кроме громкого имени, конечно. Джессика до сих пор хихикает про себя. Но вот следующий раздел требовал пристального внимания. История болезни. Ранние проявления. С раннего детства Кристофер Уоллис проявлял излишнее воображение и фантазии, что было отмечено воспитателями детского дома. Он часто говорил о воображаемом отце, который, по его словам, давал ему советы и поддерживал его. Однако этот отец никогда не существовал в реальности, так как Кристофер находился в детском доме с самого рождения. Никаких фигур, которые могли бы быть прототипом для отца, замечено не было. Придуманный на фоне одиночества отец, погрузилась в размышления Джессика, на полной скорости анализируя полученные данные. Странно, конечно, но это не повод для того, чтобы сажать мальчика в психушку. Честно говоря, Джессика пыталась найти фрагменты какой-то несправедливости, какой-то формы издевательства или излишнего превышения прав, но пока все выходило довольно органично. Проблемы в подростковом возрасте. В подростковом возрасте состояние пациента ухудшилось. Он начал испытывать сильные и частые головные боли, которые сопровождались визуальными и звуковыми галлюцинациями. Кристофер жаловался на нечитаемые надписи, которые он видел перед глазами и слышал в голове. Эти галлюцинации часто приводили к сильному эмоциональному стрессу и тревоге. Вот оно, с волнением подумала Джессика. Это начало. Джессика начала вспоминать все странные моменты в поведении Криса. Допустим, наличие у Криса сверхспособности к возрождению – это прямой признак, что абсолютно все психологические проблемы имеют под собой реальное основание. Джессика прикрыла глаза, пытаясь представить Криса в приступе панической атаки и реакции на ее вопросы о его способности к возрождению. Он точно знает, откуда цифра 10 в его шкале жизни. Иногда его взгляд виляет или теряет концентрацию, особенно в моменты, когда его спрашивают о оставшемся количестве жизней. Возможно, галлюцинации есть ответ на этот вопрос, число просто появляется у него в голове или перед глазами. Хотя, в подростковом возрасте он не мог их расшифровать. Какое-то ограничение по зрелости, непонятно. Но следующая часть его биографии заставила Джессику обеспокоенно нахмуриться. Ситуация усугубилась неконтролируемыми вспышками агрессии. Пациент проявлял резкие и непредсказуемые изменения настроения, часто впадая в ярость без видимой причины. В моменты гнева он становился неконтролируемым, нанося себе и окружающим физический вред. Подобные вспышки и стали поводом для перенаправления Кристофера Уоллиса в Манхэттенский психиатрический центр. В таких случаях было необходимо вмешательство медицинского персонала для его успокоения. Криса не просто так упекли в психушку. И правительственные эксперименты тут ни при чем, если верить медицинской карте. Прикусила губу Джессика. Крис опасен. По-настоящему опасен для окружающих. ХМ. Главарь ирландской банды с сомнением рассмотрел Криса. Я думал, что он должен быть мертв. Я тоже. Джонни с облегчением поддакнул, стоило второму действующему в том инциденте лицу подтвердить его подозрения. Пуля попала точно не в руку. А Крис? Крису было абсолютно все равно на их небольшой, решающий его судьбу, диалог. Ведь в углу подсобки, служащий единственным рабочим кабинетом, лежал замотанный в мусорные мешки труп. Большая часть туловища вместе с головой были покрыты черными пакетами, но кожаная обувь, один из немногих атрибутов, на которых мистер Крамер отказывался экономить, была видна. «Вы», — пустым голосом прошептал Крис, — «вы убили его, верно?» — кивнул главарь ирландской банды. «И ты отравишься вместе с ним». Взяв в руку пистолет, он нажал на курок. Бум! Божья длань! 12 великих подвигов 9-12. Что за херня? Вскочил с места главарь ирландской банды. Какого хрена этот чмошник воскрес из мертвых? Синхронизация. 9%. Фантазм ранг. С. Безумное усиление. Резонанс. Синхронизация. 11%. Два этап. Я превращу вас в гребанную кашу. Взбешенно взревел Крис и попытался встать. Всех прикончу, ублюдки. Джонни. Понял, босс. Бум. Выстрел из пистолета в очередной раз огласился в узком пространстве. Вот только сейчас главарь банды и его правая рука застыли с разинутыми ртами. Стоило увидеть результат, ведь пуля, вошедшая на сантиметр в лоб Криса, так и застыла на месте, чтобы через секунду бессильно упасть вниз, оставив после себя не самую красивую рану. «Сдохни!» — взревел Крис и в один молниеносный рывок сблизился с Джонни, его первым убийцей. В этот раз замах получился отличным. Чуть ли не на инстинктивном уровне, кулак пошел по самому оптимальному маршруту. Доля секунды и... бум! Голова Джонни разбилась словно арбуз, а тело моментально упало навзничь. Это... главарь банды медленно отступал к выходу. Это... твоя... совершенно сошедший с катушек Крис взревел во всю мощь своих легких. Смерть. Синхронизация. 13%. Глава 7. Буйство. Я... тебя... Крис чуть ли не волосы на себе рвал от накативших чувств. Прикончу. Но, как и сказала однажды Джессика, ирландская мафия – это не обычные грабители магазинов. Они имеют не только опыт, но и соответственную квалификацию. А тупые злодеи живут и здравствуют лишь в фильмах. Поэтому Крис, который отдавал львиную долю своих сил на концентрацию на единственном враге, все-таки не смог вовремя отреагировать на действия главы ирландской бандитской группировки. Ведь он, до этого отступавший маленькими, будто перед хищником, шагами, в один миг сорвался к единственному предмету, который, по его мнению, мог спасти ему жизнь, к короткоствольному дробовику, который ныне почивший Джонни оставил на полке перед входом. Тварь! Еще сильнее взревел Крис и напряг все тело для совершения прыжка. Пара грязных кет оставила заметные отпечатки в старом линолеуме, а сам прыжок чуть не проломил пол, но главарь банды успел подобрать дробовик, нацелить прямо на его находящуюся в рывке фигуру и нажать на курок. Бум! Крис словно артиллерийский заряд улетел в диаметрально противоположное направление. Вообще-то лишь в фильмах и различных фантазиях сценаристов и режиссеров выстрел дробовика откидывает незащищенного человека в направлении выстрела. Якобы таким образом подчеркивается вся сила и особенность оружия, которое принято считать невероятно опасным на таких ближних дистанциях. Но в данной ситуации резко возросшая сила и прочность сыграли против самого Криса. Дробь с невероятной скоростью запустила Криса и впечатала его в стену, откуда он сразу же сполз вниз. Зрелище было столь противоестественным, что у ирландца сложилось впечатление, будто бы он выстрелил в цельнометаллический манекен. В среднем дробина в 5 или 10 раз превосходит ту же пулю из пистолета по чистой кинетической силе. То есть, если пуля в среднем спокойно проходит сквозь тело, то у дробины этого в среднем возникнуть не должно. На близких дистанциях, а главарь банды и Крис находились максимум в 2 метрах друг от друга, дробовик всегда прошьет жертву насквозь, а рассеянный эффект дробины превратит жертву в форменное решето. Вот только Крис значительно прибавил в прочности. Он смог выдержать выстрел пистолета в упор, ну разве что зачаток дырки оставил. Правда, как уже говорилось ранее, дробовик намного-намного сильнее пистолета. Сука! Процедил ирландец и мигом выскочил наружу, начиная кричать на подчиненных. Быстро взяли в руки самые крупнокалиберные пушки. Мать вашу, у нас тут гребаный мутант, босс, а где Джонни? На том свете, мать твою, эта тварь размолотила ему голову одним сраным ударом. А теперь взяли пушки и встали перед магазином. И только там кто-то зашевелится, палите не жалея сил. Но все же опасения главаря ирландской банды оказались поспешными, ведь Крис совершенно не торопился вставать и остался стонать на полу. Лужа крови растекалась из-под его тела, а взгляд мигом утратил сосредоточенность. Да, в данной ситуации его возросшая прочность сыграла с ним злую шутку. Он был достаточно прочным, чтобы дробина не прошила его насквозь, но недостаточно, чтобы выдержать поражающий эффект. Один выстрел из дробовика превратил внутренности его туловища в настоящий анатомический ужас. «Как же!» – проскулил Крис, еле дыша. «Больно!» Он никогда ничего подобного не чувствовал, будто бы в его тело залили настоящую ртуть, которая после затвердела и превратилась в кинжалы, пытающиеся выбраться наружу. Никаких других аналогий, более болезненных, Крис просто придумать не мог. Но, кое-как повернув голову, Крис снова увидел тело мистера Крамера, хладнокровно убит в собственном магазине. Если бы боль не поражала каждый участок его сознания, Крис обязательно бы расплакался. Завернут в мусорные мешки, которые скорее всего спустили бы в залив. Казалось, что обида за судьбу первого человека, который бескорыстно помог Крису, начинает заглушать всепоглощающую боль. «Я, Крис», кое-как пересилив себя и чуть ли не кишки на пол роняя, встал, держась за стену. «Убью их всех». Синхронизация. 15%. Конечно, многочисленные раны не оставили в его голосе и доли той ярости, которая душила сознание, но глаза, о, эти глаза были наполнены лишь жаждой убийства. Медленно переставляя ноги и роняя на землю капли собственной крови, Крис подошел в открытым нараспашку дверям магазина, где его уже во всеоружии ждали. Пару десятков человек застыли в ошеломленном молчании, стоило увидеть плачевное, близкое к трупу, состояние Криса. Кровавая рука крепко прижата к животу, служа заточкой, которая не даст органам вывалиться. За самим Крисом остался кровавый след, а дырка на лбу говорила о слишком-слишком многом. «Что вы застыли, придурки?» — накричал босс на своих подчиненных. «Огонь! Огонь, мать вашу! Опустошите магазины к херам собачьим! Не заканчивайте, даже если он подохнет! Я хочу, чтобы каждый патрон в наших заначках оказался в теле этого ублюдка!» И в следующую секунду всю улицу огласили непрерывные автоматные очереди, и все выстрелы пару десятков автоматов были направлены на одну единственную неспособную сопротивляться цель. Божья длань. 12 великих подвигов. 8-12. Так, Джессика с новыми силами и нагруженными мозгами сложила медицинскую карту Криса и засунула ее под мышку. «Это единственный экземпляр в архиве?» «Ну да», – пожал плечами санитар, протягивая Джессику руку в универсальном жесте «отдавай». «И камеры, как ты сказал, уже давно не работают». Не пошла навстречу Джессика. «Да уже полгода не пашут, все никак не возьмутся за починку», — фыркнул молодой работник психиатрической клиники. «Иначе стал бы я так спокойно отдавать тебе личное дело». «Понятно», — кивнула Джессика и, развернувшись на 180 градусов, направилась к выходу. «Эй», — струхнул санитар, вставая с места, — «мы же договаривались. Ты с ума сошла, что ли? Верни карту, отсоси», — показала Джессика средний палец через плечо. «Карта моя, я сейчас полицию вызову». «Не вызовешь», — качнула головой Джессика, так и не повернувшись к санитару. «Ведь на мне была скрытая камера. Я скажу, что проверяла клинику, и тебя посадят. Скажи спасибо, что я не затребовала свою сотку обратно. Стой». И поняв, что девушка разворачиваться не собирается, крикнул напоследок: «Только не сдавай запись в полицию, пожалуйста». Естественно, никакой скрытой камеры у нее не было, но и подобной отговорки молодому и многообещающему представителю коррупционной изнанки мира хватило. Отойдя на безопасное расстояние, Джессика выкинула медицинскую карту в урну, а после закинула туда несколько горящих спичек. Смотря на единственный экземпляр медицинской карты Криса, сгоравшей в огне, Джессика не могла не пробормотать себе под нос: «Какая же ты классная девчонка, Джессика», — наигранно изобразила она восхищение. «Прям святая». Естественно, этот поступок был совершен сугубо для благополучия Криса, ведь рано или поздно с подобным подходом, но Крис засветится. И если ей хватило всего сотни баксов, чтобы раздобыть всю хронологию детства Криса, то у более могущественных и влиятельных заинтересованных лиц проблем возникнуть не должно. По идее, этот поступок изменил не слишком много, ведь были еще и врачи, которые делали эти заметки, но так им придется потратить больше сил и времени. Времени, которое так необходимо Крису, чтобы... Вот на этом моменте Джессика не знала, что нужно делать Крису. В смысле, она, конечно, ведет себя как нянька, но не решать же ей судьбу Криса до конца своей жизни. «Да что там происходит?» — нахмурилась Джессика, вслушиваясь в отдаленные выстрелы. «В Гарлеме, конечно, выстрелы не редкость, но не чертову войну же устраивать. Тем более в той стороне ее дом». «Стоп», — Джессика остановилась, пытаясь игнорировать нехорошие предчувствия в груди. «Ее дом, в, той стороне, в той же, где и Крис. «Да ну не может быть!» – закричала Джессика и сорвалась на бег. «Не может быть, чтобы он опять во все это влез!» «Ранчо!» Крис всегда мечтал, что, если бы у него была семья, у них было бы ранчо. Просторное и покрытое зеленой травой, спокойное место, лишенное городской суеты, полная противоположность Нью-Йорку, за пределы которого он никогда в своей жизни не выбирался. Крис представлял, как присаживается на одиноко стоящую скамейку и наслаждается тишиной. «Ты в не самом завидном положении, а?» Около него присел пожилой, но подтянутый мужчина. Даже в свои 60 лет, покрытый морщинами, он не создавал впечатления рухляди, скорее настоящего фермера или ковбоя с очень большим стажем. «Отец», — еле слышно пробормотал Крис, — «прямо сейчас твое тело прошивает около 60 патронов в секунду», — невозмутимо продолжил отец, будто бы говорил о такой тривиальной вещи, как погода. «Ты собираешься сопротивляться? А какая разница, это да или нет?» Не повелся на провокацию отец. «Ты не настоящий», — продолжил Крис. «Ты всего лишь реакция моего сознания на стресс и изоляцию. Ты уже сам в это не веришь, Кристофер», — усмехнулся пожилой мужчина. В следующую секунду он указал в небо. «Это тоже не настоящее, Божья длань. 12 великих подвигов 6-12. Я умер еще два раза», — пробормотал Крис, прочитав огромную надпись на небосводе. «Половину жизни в никуда», — неодобрительно покачал головой мужчина. «По собственной же глупости. Это твоих рук дело», — указал Крис на небосвод. «Ты источник моих сил, можно сказать и так», — кивнул отец. «Так ты настоящий, или всего лишь плод моего воображения?» Начал раздражаться Крис. «Секунда тишины, эй, а какая разница?» — засмеялся отец. «Божья длань. 12 великих подвигов 6-12. Ха!» Крис глубоко дышал, пытаясь стабилизировать собственное, наполненное галлюцинациями сознание. «Ха!» Непрекращающаяся серия выстрелов из автоматических винтовок с каждой секундой замедлялась. Общий кураж, который длился несколько минут и несколько тысяч патронов, сменился зависшим в воздухе недоумением и начавшимися зачатками опасения. «Что за черт?» – пробормотал главарь ирландцев и начал опасливо отступать назад. Пустых гильз было так много, что каждый его шаг отзывался звучным эхо. «Выстрелы меня не берут», – слегка улыбнулся Крис, смотря на целое, разве что с многочисленными царапинами, тело. Посмотрев на застывших в ужасе ирландец, Крис многообещающе оскалился. «Теперь вам пиздец, сдохни». Не выдержали нервы одного из бандитов, и он вновь нажал на курок. Но пули разве что слегка замедляли Криса, но не оставляли видимых следов. Даже редкие выстрелы из дробовика заставляли его отступать и охать, но уже не откидывали. В следующую секунду под непрекращающейся пальбой Крис сблизился с одним из гангстеров. Один удар, невидимый человеческому глазу, спустя и бум. Переломанное и бездыханное тело с грохотом влетело в дверь внедорожника. Лопнувшие от удара стекла и глубокая вмятина однозначно говорили о силе удара. «Валим!» Ирландская банда начала разбегаться во все стороны и садиться по машинам. «Валим отсюда нахрен! Я вас не отпускал!» Ожесточились глаза Криса. «Безумное усиление! Фантазм ранг С! Безумное усиление!» Эксклюзивный навык берсеркеров, который позволяет им повышать базовые параметры в обмен на здравомыслие, запускается в двух случаях: в ответ на многочисленные физические и психологические травмы, либо по воле избранного. Предупреждение. Коэффициент добавочной силы зависит от степени потери рассудка. Будьте аккуратнее, избранный. Ну теперь-то мы поиграем. Синхронизация. 33%. Глава 8. Напролом. В один ничтожный момент времени Крис будто бы почувствовал и ощутил больше, чем за все 19 лет предыдущей жизни. Непрекращающийся перезвон выстрелов пытался заглушить панический отъезд высших чинов ирландской мафии. Возможно, те и надеялись на свою скорую отлучку, но, к сожалению для них, Крис чувствовал абсолютно все. Ощущал он и сотни патронов, которые ежесекундно пытались прошить его тело насквозь. Отчаянно, но совершенно безрезультатно. Что уж говорить, иногда он ощущал, как пули попадали прямо в его глаза. Чувство, конечно, довольно своеобразное, но одного моргания хватало, чтобы прогнать неприятную щекотку. Чувствовал, как босая из-за разрыва дешевой обуви нога ступает по осколкам стекла и гильз, и никакого дискомфорта подобная прогулка не вызывала. Непрекращающиеся вспышки, мат, крики боли, все это будто происходило не перед ним и не с ним. Безумное усиление действительно лишало здравомыслия, но Крис чувствовал, будто бы случайно, а может по воле судьбы, нашел прямо-таки идеальный баланс. Каждый сантиметр его мышц, с виду хилых, но содержащих невероятную силу, был готов к действию. Одна мысль, один чертов намек его разума и «А-а-а!» Случайный бандит закричал, когда Крис одним незаметным для окружающих движением переломал ему ноги. Одна обычная подсечка чуть ли не сделала его инвалидом. Выроненный кричащим мужчиной автомат Крис также перехватил в воздухе. Но стрелять он не умел и не собирался. Замахнувшись оружием будто бы бейсбольным мячом, Крис прицелился к неподалеку стоящему от него кричащему в истерике мужчине. Бум! Крис никогда не любил бейсбол, да и любой другой вид спорта, честно говоря, у него никогда ничего с этим не получалось, но буквальный бросок винтовки вышел идеальным, точным, выверенным и чертовски болезненным. Для того, в кого Крис целился, конечно, он будто бы в замедленной съемке видел, как оружие несколько раз прокрутилось в воздухе, а после приложилось к лицу неизвестного своим твердым прикладом. Сломанный нос, вылетевшие зубы и, возможно, сломанные кости лица надолго выведут бандита из строя. И все это произошло за какие-то ничтожные пару секунд. Крис никогда не чувствовал себя настолько живым. Он чувствовал себя настоящим богом. Каждое движение этих ирландских гангстеров было перед ним, как на ладони. Их застывшие в гримасах паники лица, сжатые зубы или пот, пропитавший одежду и стекающий со лбов, ничего не могло укрыться от его взгляда. Любое их движение, каждый патрон, ничего не могло ему навредить. Удары, несшие в себе всю накопленную Крисом ярость, просто уничтожали, ломали, убивали. И Крис не сказать, что не чувствовал угрызений совести, просто его воспитание оставило на нем неизгладимый след. Да, в повседневной жизни Крис старался не высовываться и не отсвечивать, но это не значит, что наивный юноша не знал, что такое смерть. Крис плакал. Он рыдал навзрыд, пытаясь сдержать рукой потоки соплей. Вид его и завывания было столь жалкими, что в другой ситуации его бы обязательно попытались утешить. Тем более, Крису было всего 9 с небольшим лет. Подобное ему прощалось. Вот только всем маломальски ответственным людям было не до него, как и не до таких же детей, которые плакали вместе с Крисом, смотря на одно стонущее тело. Ха! Невероятно болезненным образом выдохнул темнокожий подросток, положив руки на окровавленный живот. Ау! Детский дом «Луч надежды». Джулия, темнокожая девушка постарше, ответственная за детский сад, остервенело кричала в трубку телефона. «У нас пулевое ранение. Пожалуйста, приезжайте как можно скорее». Крис, как и дети, вокруг него, заплакали еще сильнее. А он, ровесник Криса, начал что-то бормотать сквозь рыдания. Он попал в перестрелку «Мейи ждут бандами». «Не ври», — горько опровергнула девочка постарше, лет 14. «Он уже давно ошивается около местной банды». И Крис заплакал и закричал еще сильнее, хотя казалось куда уж больше. Просто в один момент Крис понял, что скорая помощь не успеет. Она никогда не успевает. Нет. Пощад, рука Крис ударила очередного бандита и отправила его переломанное тело перекатываться по асфальту. И Крису было абсолютно все равно, выживет ли этот представитель преступного мира. Повезет, выживет, нет, ну, Крис плакать не будет, ведь к смерти у него было особое отношение. Глубоко дыша, Крис понял, что в какой-то момент выстрелы просто прекратились. Потому что стрелять было некому. Львиная часть уже погрузилась на внедорожники и уехала в доки, на оперативную базу. Другие либо валялись в бессознанке, либо уже никогда не проснутся. И все, слегка натужно прошептал Крис. Здесь и закончилась моя месть. Бешенство не застилало глаза, но о своем присутствии напоминало каждую чертову секунду. Да и не хотел Крис решаться настолько сильного толчка к действию. Прищурив глаза, Крис понял, что и зрение получило невероятный толчок к развитию. Он отчетливо видел панически уезжающих от него бандитов, и сразу же понял, что отпускать он их не желает. «Поймаю», — ухмыльнулся немного безумно Крис, — «догоню и прикончу». Присев в позе спринтера, пальцы ног Криса с легкостью погрузились в твердый асфальт, напрягшись каждой косточкой тела. Крис прыгнул. «Твою мать!» Прыжки на 5 и более метров, а после приземления всегда не нравились Джессике. Во-первых, хоть по Джессике и не скажешь, но ей хотелось быть немного крутой, а ее неуклюжие непродолжительные полеты крутыми не выглядели с какой стороны ни посмотри. А во-вторых, такие полеты привлекают внимание, а этого делать Джессика не любила ни в каком виде. Но из-за рождающегося очага паники и беспокойства, а также из-за глубокой ночи, транспорт почти не ездит, пришлось обращаться к единственной способности к ускоренному передвижению, то есть к просто большим прыжкам, позволяющими забираться на небольшие здания, а после перепрыгивать по крышам. Совершив очередной прыжок, а после приземлившись на землю, Джессика вслушалась в выстрелы. Выстрелы, которые вроде как прекратились, хотя она была недалеко от предполагаемого места войнушки. В следующую секунду на дорогу выехала целая колонна из черных внедорожников. Было видно, что все машины имели не только криминальный характер, но и довольно резкий повод к паническому бегству. «Смотрите, куда прете, бараны сраные!» Взорвалась Джессика, когда ее чуть не сбили. Проводив убегающих, скорее всего бандитов, злобным взглядом и пару раз ругнувшись себе под нос, Джессика хотела было продолжить свой путь, но около нее, прямо с небес, приземлился кирпич. «Какого хрена?» – пробормотала Джессика. Поняв, что смотреть нужно наверх, у Джессики чуть глаза из глазниц не выпали. «Какого хрена? Ведь наверху был Крис, мать его, Бигги Смолс, мистер «Я могу умереть еще 9 раз» Уоллис, и он гнался за, мать его, колонной машин. И как он это делал? Одетый в одни джинсы, в данный момент времени напоминающие шорты из-за многочисленных рваных частей, Крис просто погружал руки в кирпичные стены, будто бы они из пластилина сделаны. Молодой парень вдруг обзавелся просто нереальной реакцией и координацией, позволяющими ему отталкиваться от любых поверхностей. В один момент он невероятным, намного большим и грациозным, чем у Джессики, прыжком оттолкнулся от стены, а после вцепился в аварийную лестницу. В следующий Крис зацепился прямо в гладкую стену, просто на ходу создавая дыры и цепляясь за только-только образовавшиеся прорехи. И скорость его передвижения просто поражала. Джессика не успела отойти от шока, как поняла, что Крис то действительно догоняет машины. «Тарзан!» Во всю мощь легких крикнула Джессика, пытаясь привлечь внимание Криса. «Тарзан, выросший в городских джунглях, мать твою, Крис, сука!» Ноль внимания. Криса было все равно и на ее крики, и на то, что он как бы прямо внутри города демонстрирует свои способности. Поняв, что докричаться она до него не сможет, Джессика встала на середине дороги и остановила собой первое попавшееся такси. Благо таких в городе, даже ночью, было полным-полно, хотя к месту выстрелов ехать они отказывались. Но сейчас Джессика твердо намерена уговорить таксиста, кем бы он ни был. «Здравствуйте», — таксистом выступал улыбчивый индус. «Меня зовут Допиндер». «Пофиг», — обрубила его Джессика. «Видишь того парня, который оставляет после себя след из пыли и падающих кирпичей?» Допиндер посмотрел вверх и опасливо сглотнул. «Нет, да не заливай». Довольно болезненно боднула его плечом Джессика. «Давай за ним. Плачу по двойному тарифу. Но я не хочу», — проблеял Допиндер. «1000 баксов. Довезу в лучшем виде. Откуда мне знать, что у старика работает какая-то неубиваемая машина для убийств?» Приехав к операционной базе, одному из многочисленных складов в специальной зоне, босс ирландской мафии приказал всем готовиться к приходу гостя. Ведь не заметить полуголого парня, который буквально отталкивается от стен и крыш, было сложно. Очень сложно. Особенно, когда в очередном своем пируэте, он будто авиационная бомба упал на последнюю в колонне машину, нахрен разбивая всю переднюю часть машины, а после вызвав ее переворот. «Он здесь». Все присутствующие начали остервенело, прямо-таки панически, расстреливать спустившуюся с крыши неподалеку стоящего здания фигуру. Огонь около 40 человек стал препятствием даже для неубиваемого Криса, но он все равно, сантиметр за сантиметр, приближался к ним. Шаг за шагом фигура Криса в глазах паникующих бандитов принимала прямо-таки дьявольский характер. С бешеным взглядом, окровавленными руками и подтеками от многочисленных пулевых ран, ему не нужно было ничего добавлять, воображение людей само дорисовывало детали. И не было ничего удивительного в том, что в один момент некоторые просто сбежали, а первые дезертиры спровоцировали настоящую цепную реакцию в виде брошенных на землю автоматов и поднятых рук. «Мы сдаем». Бум. Рука Криса, преодолевшего 10 метров в один рывок, насквозь пробила голову бандита. И в следующие несколько минут Крис молча и методично уничтожал остатки некогда неплохой банды. Его удар были безжалостны и через раз оканчивались летальным исходом. Пули его не брали, а немногочисленные гранаты разве что отправляли в небольшой полет. Машины, за которыми скрывались люди, одним натужным движением переворачивались на стрелков. Эту бойню устроил не Крис, эту бойню устроил берсеркер. В очередной раз выстрелы затихли сами собой, и Крис вновь оказался среди груд переломанных и стонущих тел. Глубоко дыша, Крис пытался осознать, что же он совершил. Под влиянием чувств и бешенства, он без зазрения совести уничтожил целую банду. И даже когда эффект безумного усиления пошел на спад, Крис хоть и был шокирован собственными действиями, не особо сожалел о содеянном. «Сдохни, сука!» С расширенными глазами Крис увидел в дверях склада единственного уцелевшего члена банды, самого босса, который держал на плече РПГ. Бум! Снаряд РПГ влетел ему в грудь. Взрыв получился настолько мощным, что барабанные перепонки лопнули, а само тело с невероятной скоростью отбросило в залив, на берегу которого и находилась база ирландцев. Взрыв подобной мощи чуть не убил Криса в очередной раз. Последствия многочисленных ран умножились на истощение и тела, и разума. Все это вылилось в то, что Крис, истекая кровью, плавно и неумолимо погружался на дно, и лишь последний силуэт, прыгнувший прямо за ним и протягивающий к нему руки, согрел утопающий разум Криса. «Джессика, спасибо, что в очередной раз выручаешь мою задницу». Дальше разум Криса отказался поддерживать его в сознании. Синхронизация. 39%. Глава 9. Это произвол. Крис долго думал, что все видения – это плод его больного разума. Все эти странные образы, звуки, которые никто не слышит, сны, которые слишком реальны и осязаемы. Крис думал, что это просто болезнь, что врачи правы. Они говорили, что это бред, иллюзии, что его сознание просто пытается справиться со стрессом и перегружено. Но ведь он знал, Крис с самого начала знал, что что-то было не так, что это больше, чем просто игра его больного и одинокого ума. Но разве можно винить врачей, которые делали свою работу? Разве можно винить людей в том, что они мерили его обстоятельства по своей объективной реальности? Для них Крис вел себя как умалишенный и выглядел как умалишенный. Кто вообще в подобной ситуации предположит, что Крис Уоллис, маленький мальчик, сирота из самого криминального района города, действительно имеет сверхсилы? Тем более самому Крису понадобилось целых 19 лет, чтобы осознать эту невероятную истину. Хотя обстоятельства, при которых он это узнал, оставляли желать лучшего. Но теперь-то он наконец сможет взглянуть правде в глаза, без неконтролируемых панических атак, без бесконечных техник самоуспокоения и самовнушения. Просто взять и сконцентрироваться. И наконец, избавившись от тяжелого психологического груза, Крис смог рассмотреть все подробности в мельчайших деталях. Нужные слова сами сложились в его разуме и перед глазами. Синхронизация Берсеркер, ранг, легендарный, 39.04%. Синхронизация, в широком смысле этого слова, это процесс приведения к одному значению одного или нескольких разных объектов. В данном случае, первым объектом выступал сам Крис, а вот по второму возникали вопросы. Берсеркер, знаки вопросов ясно говорили о том, что Крис еще не готов, ну или прогресс синхронизации был еще не на той стадии. Одно и то же, только в профиль. Но кто же ты такой, Берсеркер Вопросович? И нельзя забывать, что когда Крис в прошлый раз попытался посмотреть подробнее, когда все закончилось очередной панической атакой, вместо Берсеркера были лишь сплошные вопросительные знаки. То есть, потихоньку, но его сила начинает раскрываться. Ранг, легендарный. А вот эта часть вызывала чуть ли не инстинктивное узнавание. Редкость, ценность, называйте это как хотите, но становится понятно, что этот Берсеркер не какой-то случайный хрен с горы. Любой, кто хоть раз играл в игры, поймет, что у объектов есть своя ценность. И что-то подсказывало Крису о не самой простой природе Берсеркера. Ну подумайте, у кого будет врожденная способность к 11 дополнительным жизням? Да и легендарный звучит внушительно. Синхронизация. 39%. Каждый пройденный процент приближал момент слияния двух объектов, то есть Криса и Берсеркера. Первый процент, который перепал в то время, когда он достал ружье и погнался за бандитами, открыл первый фантазм, способность к перерождению, а все последующие служили неким барьером, по преодолению которого Крис становился сильнее. Сначала, сущая милось, усиленная мощь, но недостаточная прочность. Один удар в кирпичную стену, и его рука хоть и пробила объект, но оказалась сломанной. Но стоило Крису слететь с катушек и попереть на врагов, не обращая внимания на утекающие жизни и раны, как проценты начали расти бешеным темпом. Словно сам Берсеркер был полностью за подобный подход, будто бы он наконец-то увидел в Крисе что-то родственное, поэтому приложил все силы, чтобы Крис стал сильнее. Он еще помнит то слово, которое будто бы гонгом прошлось по сознанию. Резонанс, по всей видимости, непродолжительный процесс, который ускоряет синхронизацию в определенный момент при определенных обстоятельствах. Но эффект, ох, при 39% синхронизации Крис Уоллис превратился в форменную машину для убийств. Силу было измерить невероятно тяжело, не потому что у самого Криса имелись проблемы, а потому что должных аппаратов просто не имелось под рукой. Он с легкостью переворачивал машины и даже запускал их в непродолжительных полет. Не сказать, что данный подвиг стоил ему ничего, но и каких-то видимых признаков усталости не наблюдалось. Прочность. Вот на фоне этого показателя можно было наглядно проследить эффект синхронизации. При 10% его прочность не могла выдержать и выстрела из пистолета. Позже пуля из оружия данного калибра оставляла неприятную рану, но и только. Хотя, выстрел из дробовика быстро его утихомирил. Ну до того момента, пока он не умер и вновь не повысил процент синхронизации. Дошло до того, что бесконечные автоматные очереди были сродни щекотке. Конечно, тело было изрешечено маленькими ссадинами и порезами, но в том состоянии неадеквата, данное неудобство проходило мимо сознания. Остальные показатели не отставали. Реакция позволяла реагировать на каждый шорох. Крис осознавал, когда его недруг захочет выстрелить до того, как этот самый недруг поднимет оружие. Скорость не отставала. Координация, чувство равновесия и какой-то прирожденный контроль над собственным телом позволяли Крису передвигаться по крышам и стенам домов. Он никогда до этого не занимался паркуром, если 10-метровые прыжки по зданиям можно так назвать, но четко понимал, с какой силой нужно оттолкнуться и сколько этой силы приложить, чтобы не разворотить такой мягкий и податливый кирпич. Еще вчера Крис не знал, хватит ли ему денег на завтрашний обед, а сегодня превратился в настоящую машину, для которой оборвать человеческую жизнь все равно, что порвать лист бумаги. Как же жизнь непредсказуема, невнятно пробормотал себе под нос Крис. Ведь текущее положение едва ли это позволяло. Словно мумия или жертва пожара, Крис был окутан бинтами с ног до головы. Многочисленные раны от выстрела РПГ перестали кровоточить, но даже целебный фактор, а оказывается у него он есть, не мог заживить настолько обширные повреждения. Ну, за 2 дня по крайней мере. И эти 2 дня он изображал беспомощную мумию на диване у, как всегда, прекрасной и добрейшей Джессики Джонс. Просто, его выгнали из квартиры. Почивший мистер Крамер, не только его работодатель, но и арендатор, имел несколько дальних родственников, которые, даже не организовав человеческие похороны, выселили его к чертям собачьим. Ну да, приходят они вроде как уже свою собственность, а видят бедного инвалида. В общем, Джессика, величайшая и добрейшая, Крис подчеркивает, которая и так помогала ему с повседневными делами, просто взяла и приютила молодого бомжа. Да, сверхсильного, но бомжа. В какой-то момент самому Крису показалось странным, что Джессика так безвозмездно ему помогает. Нельзя забывать и о том, что она вытащила его из залива, куда его унесло прямым попаданием заряда РПГ. Еще раз, Джессика, стоявшая в дверном проеме, довольно раздраженно и бесцеремонно обратилась к их гостю. «Как вас звать?» Их гость был не из этих мест. Это становилось понятно при первом взгляде на него. Невысокий, подтянутый, около 40 лет, одетый по иголочке, в строгий костюм, опрятный и до скрежета зубов культурный и безобидный. Настоящий джентльмен с первого взгляда, в общем, тот, кого в Гарлеме быть не должно. Фил Колсон, легко и располагающе улыбнулся мужчина, достав удостоверение и предоставив его Джессике. ФБР, на этих словах прикидывающаяся трупом мумия, носящая имя Криса, вжала голову вниз. Так как квартира была маленькой, Крису был виден гость и слышны его слова. ФБР, Федеральное бюро расследований. В США существовало 2 силовые структуры, которые имели под собой более широкие полномочия, если можно так выразиться. Наверняка многие видели фильмы, где толстые и неопрятные копы, стоявшие около места преступления, затыкаются, стоит серьезным дядям в черных костюмах прийти и начать светить служебным значком. Так вот, ФБР и ЦРУ были этими серьезными дядями. И чего вам нужно? Не изменилось в лице Джессика, хотя Крис старался даже дышать через раз. Ведь внимание ФБР означало, что его буйством заинтересовались серьезные люди, а не как обычно равнодушные к гетто-копы. Мне бы хотелось задать всего несколько простых, не обременяющих вопросов мистеру Уоллису и вам. Фил Колсон был крепким орешком. Он ничем не показал, что напускная грубость Джессики чем-то его задела. Наоборот, на фоне воспитанности Фила, Джессика выступала полным быдлом. Но и Джессика привыкла класть болт на все условности, поэтому текущая позиция никаких неудобств у той не вызывала. «Я ни хрена не видела», Джессика так и не пропустила агента внутрь, горой встав в дверном проеме. «Ни хрена не слышала, вас знать не знаю, идите наху, КХМ, КХМ, КХМ», прокашлялся Фил. «Но по моей информации мистер Уоллис работал в магазине почившего мистера Крамера. У вас устаревшая информация, либо кто-то навалил вам дерьма в уши. Документы, подтверждающие это, есть?» «Конечно, не было никаких документов. Половина рабочих мест в Гарлеме – это сущая неофициальщина. И Джессика уже спрашивала Криса об этом. Ответ – нигде официально он не работал. По информации очевидцев. По информации очевидцев можно придумать все что угодно», – зевнула невпечатленная Джессика. «Да в этих местах каждая собака видела пришельца, единорога и самого капитана Америку во плоти. И что, всем теперь верить? Но я хотел задать всего несколько вопросов. Мы живем в самой свободной стране мира», – горделиво подняла подбородок Джессика. «И я имею право не только хранить молчание, но и послать вам наху». «Понял», – моментально поднял руку Фил, прерывая Джессику на полуслове. «Что ж, простите за беспокойство». Проводив уход агента взглядом, Джессика, закрыв дверь, повернулась к лежащему Крису. И вид ее уже не был столь смел. «Твою мать, Крис, ты мог хоть на какую-то жалкую, малюсенькую секунду включить мозги, а?» Девушка схватилась за голову. «Гребаные федералы начнут копать и тебе полная жопа. Да все нормально». Слова полностью отличались от настоящего самочувствия. Иметь дело с силовыми структурами не хотелось совершенно. «Слушай, вообще-то у меня есть идея. Сможем выиграть время». «И что это за идея?» Скептично хмыкнула Джессика, но переменилась в лице, стоило эту идею услышать. «Слушай, а это реально может сработать. Он к нам и на сотню метров не подойдет. Я вообще-то по приколу предложил. Поднимай жопу, у нас мало времени». «Да, мистер Фьюри», Фил Колсон заводил машину, держа телефон у уха. «Подозреваемый, мягко говоря, не имеет желания идти на контакт». «Да, понял». И только-только Фил нажал на педаль газа, как ему в срочном порядке пришлось тянуть ручник на себя. Ведь стоило машине тронуться, как перед ним выскочил перебинтованный с ног до головы человек и сбился об его капот. «Мистер Фьюри, я вам перезвоню, у меня тут ситуация». Фил срочно выскочил из машины и склонился над стонущим телом. «Зачем вы выскочили перед машиной? Вы понимо, гребаные федералы». Джессика, стоя в 2 метрах от жертвы, направляла камеру телефона на них двоих и орала во все горло. «Совсем охренели, люди добрые, посреди дня, убивают, помогите». Фил был настолько ошеломленным подобной наглостью, что просто застыл на месте. Его не злила сама ситуация, он просто офигел от происходящего. А между тем, Джессика, использовавшая весь свой нераскрытый актерский потенциал, продолжила. «Это методы ФБР, да штабная крыса, хочешь добить лежачего, у нас на районе такое с рук не сойдет». Ошеломленный Фил не заметил, как жертва, приоткрыв один глаз, потянулась к его руке и, захватив ту в железный захват, сомкнула у себя на шее. «Кха-кха-кха!» Крис пошире открыл глаза и забился в предсмертных конвульсиях, как можно драматичнее лишаясь воздуха. «Спасите!» Тем временем первый очевидец в лице Джессики не спешила помогать умирающему, а лишь сильнее закричала на всю улицу, не забывая направлять объектив на ошеломленного Фила, чья рука душила Криса. «Убивают! А-а-а! Это произвол! Настоящий произвол обалдевших от собственной власти федералов!» Джессика, стоявший около нее Крис полным скепсиса взглядом проводил уезжающую машину. «Ты уверена, что это сработает? Я же к слову предложил». «Крис, не стоит переоценивать тупых федералов», — закатила она глаза, пересчитывая деньги в руках. «Они такие же люди с такими же проблемами. Никто, особенно с нашей правовой системой, не захочет засветиться в подобном деле. Но, Крис, просто поверь сестрице Джессике», — самодовольно хмыкнула она. «Они не какие-то всемогущие шпионы, а всего лишь прокачанные полицейские. Они просто забьют, и ты забей. Просто прими реальность. Копы тупые, все». «Ну», — Крис глубоко вздохнул, не чувствуя себя таким уверенным, как выглядела Джессика. «Ладно, Мария, данные пришли?» «Так точно, мистер Фьюри», — девушка у компьютера деловито доложила. Схожесть 99%. Это наш клиент. Темнокожий мужчина с повязкой на глазу задумчиво смотрел на многочисленные картины погромов в Гарлеме. Кристофер Уоллис. Глава 10. Беспечность несет за собой последствия. Стратегическое внутреннее подразделение интервенций, обеспечение правопорядка и логистики. Сокращенно ЩИТ, ПЕР, СХИЕЛД или ТХЕ Стратегиц Хамилант Интервентион, Инфорцемент Ант Логистиц Дивисион. Сверхсекретная военная правительственная организация, занимающаяся глобальной безопасностью, предотвращением угроз мировому порядку и защитой человечества от сверхъестественных, технологических и инопланетных опасностей, имеет невероятные материальные и человеческие ресурсы, обладает завышенными, по мнению многих непричастных политиков и представителей власти, полномочиями и возможностями, и подчиняется лишь Совету мировой безопасности. Все это звучит до одури невероятно, но Николас Фьюри уверенно скажет, что на деле все еще более экстраординарно. Ведь Николас Фьюри, темнокожий мужчина за 40 с повязкой на глазу, являлся директором этой невероятной организации, ее управляющим центром, ее сердцем, ее полководцем, если можно так выразиться. Но услышав все это, у многих непосвященных останется вопрос: «Николас, там чем вы занимаетесь?» И Николас уверенно ответит: «Всем, чем необходимо. Правовая система не идеальна, она и не могла быть идеальной. Некоторые инциденты были настолько расплывчаты в своем фундаменте, что нередки случаи, когда несколько правовых организаций не могли определиться, кто же за это дело возьмется. В большинстве случаев подобные дилеммы решались старшими по званию, но иногда дела были настолько невероятны и нестандартны, что за голову брались даже генералы, госсекретари и главы высших спецслужб. И в подобные моменты приходил Николас. Он давал всем присутствующим по леденцу, просил их подождать в коридоре своих родителей, а сам, засучив рукава, брался за дело. Но частенько сложность или экстраординарность дела было нелегко оценить с первого взгляда. Так вот, нынешнее не приписывалось к этому списку. $600, недовольно поджал губы Фил Колсон, копаясь в своем пустом кошельке, будто бы тот в раз и снова станет полным. Раз и их нет, не волнуйся, Фил, попыталась утешить его Мария, работающая за компьютером. Мы уже забрались в телефон Джессики Джонс, ее внутреннюю сеть и все социальные страницы. Она даже селфи не сможет опубликовать без нашего ведома. А если повезет, то сможем списать твои деньги, как командировочные издержки. А мне кажется, стоило Нику заговорить, как весь штаб смолк, что вы тратите ресурсы не туда, куда надо. Мария, мы восстановили хронологию событий. Мария Хилл, один из старших офицеров и связанный между оперативными группа, а также неофициальный секретарь директора Фьюри, мигом переключалась на рабочий лад. Тонкие пальцы застучали по клавиатуре с практически нечеловеческой скоростью. И да, если ты агент щита, то даже канцелярские навыки должны быть на высшем уровне. Что поделать, высокая зарплата, высокие требования. Из-за малой плотности камер в этом районе, это северный Манхэттен, нахмурился Фил. Как там может быть малая плотность камер? Это Гарлем, сказал, как отрезал Николас. Камеры либо не обслуживаются, либо обслуживаются, но их растаскивают на запчасти, и так по кругу. Мария, продолжай. Так вот, из-за малой плотности камер сложно отследить предполагаемое начало буйства Кристофера Уоллиса, но следствие установило, что все началось со стычки местной ирландской группировки и местным предпринимателем мелкого пошиба, тоже, кстати, ирландского происхождения. Все привело к тому, что вчера, примерно около 3 часов ночи, группировка в полном составе приехала к нему в магазин и вскрыла сейф со всей документацией. Они успели склонить его к добровольной передаче магазина. Мы предполагаем, что да, кивнула Мария. Некоторые документы повреждены из-за перестрелки, но в скором времени мы решим этот вопрос. И после этого, Фил недовольно поджал губы. Они убили прошлого владельца. Верно, кивнула Мария. После допроса немногочисленных выживших членов банды стало ясно, что Кристофер Уоллис прибыл на место происшествия самостоятельно. Его проводили внутрь, а после, поискав нужные файлы на компьютере, Мария высветила записи с камер видеонаблюдения, по крайней мере тех, которые застали подвиги Криса. Фил впечатленно свистнул, увидев отталкивающегося от стен полуголого молодого человека. «Все данные аналитиков по примерным силам Кристофера отправлены на ваш телефон, мистер Фьюри». Ник лишь слегка мазнул глазом по этим данным. Все, что нужно в данный момент, он знал, а позже рассмотрит детальнее. Вы выбили все, что нужно от выживших представителей ирландской мафии. Мы предполагаем, впервые за день не совсем уверенно ответила Мария. У всех них появились психологические расстройства. У Кристофера есть какая-то способность к влиянию на разум, вновь нахмурился Фил. Не совсем, ответил Николас, усмехнувшись. Так бывает, когда на твоих глазах быстрая, пуленепробиваемая и безжалостная машина смерти проявляет свои способности. Они просто наложили в штаны. Но заметку мы сделаем, скорее утвердил, чем спросил Фил. Естественно, пожал плечами Николас. Дальше я примерно знаю, что произошло. Главаря банды, стрелка из РПГ, поймали, как сквозь землю провалился, поджала губы Мария. Пока что ищем. Странно. Конкретно этот момент показался Николасу до боли странным. Конечно, у подобного представителя преступного мира должны быть экстренные пути отхода, но, где они, а где щит? Ищите дальше, не упустите его. Он может стать козырем в переговорах с Кристофером. Какая стратегия, мистер Фьюри? Его правая рука, Фил, всегда был готов следовать его приказам. Судя по всему, объект не желает идти на контакт, вздохнул Николас. Но подобное предполагалось. Неужели у жителей гетто настолько сильный антагонизм к представителям закона? Это в их крови, хмыкнул Николас. Как ты думаешь, полицейские в подобных районах превышают свои полномочия? Стреляют ли они чаще, чем в более белых районах? Существует ли война между бедными районами и полицейскими? Фил не совсем уверенно повел плечами. Это зависит от конкретных мест, и довольно часто громкие дела создают иллюзию превышения прав. Ответь не как человек, работающий на правительство, а просто изложи свои мысли. Прямой приказ от непосредственного начальника и главного авторитета сразу же развязал Филу язык. Да, вздохнул Фил. Полицейские часто превышают свои должностные полномочия в подобных местах. И ты думал, почему так происходит? Из-за того, что полицейские не хотят умирать, более уверенно ответил Фил. Они скорее превысят полномочия, чем дадут какому-то случайному торчку себя застрелить.